заговаривает Гита, песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 18. Совершенство отречения. Арджуна увача саньясасья махабахо татва мичхами ведитум тягасья ча ришикеша притхаккеши нишодана. Шри Бхагаван увача камьянам карманам нясам саньясам кавайо видуху сарва карма палатьягам прахустьягам вичакшанаха. Текст первый. Арджуна сказал: «О могучий победитель демона Кеши, о властитель чувств, я хочу понять цель отречения и отреченного образа жизни, саньяса». Комментарий. В сущности, Бхагавад-гита заканчивается 17 главой. 18 глава является обзором тем, обсуждавшихся в предыдущих главах. Господь Кришна подчеркивает, что преданное служение Верховной Личности Бога – это высшая цель жизни. Это же самое говорится и в 18 главе, где преданное служение определяется как наиболее сокровенный путь познания. В первых шести главах преданному служению уделено особое внимание – йогинам мапи сарвешам. Из всех йогов-трансценденталистов лучшим является тот, кто постоянно думает о Господе, пребывающем в его сердце. В следующих шести главах обсуждается чистое преданное служение, его природа и связанная с ним деятельность. В последних шести главах описывается знание, отреченность, деятельность материальной и трансцендентной природы, а также преданное служение Господу. В заключение было сказано, что всякую деятельность следует совершать во имя Всевышнего Господа, представляемого словами «Ом Тат Сат», которые указывают на Вишну, Верховную Личность. В третьей части Бхагавад-гиты было показано с приведением цитат, принадлежащих ачарьям прошлого, а также из Брахма-сутры и Веданта-сутры, что только преданное служение Господу является высшей целью жизни. Некоторые имперсоналисты считают себя единственными знатоками Веданта-сутры, но в действительности Веданта-сутра предназначена для понимания преданного служения, ибо она составлена самим Господом, и именно Он знает ее. Это описано в 15 главе. Цель каждой священной книги и каждой веды – преданное служение. Это объясняется в Бхагавад-гите. Как во второй главе был дан краткий обзор всего содержания Бхагавад-гиты, так и в 18 главе кратко излагаются все ее наставления. Здесь говорится, что назначение жизни состоит в отречении и в достижении трансцендентного к трем гунам материальной природы положения. Арджуна желает прояснить для себя два главных вопроса Бхагавад-гиты. Это отречение, тьяга, и жизнь в отречении, саньяса. Поэтому он спрашивает о значении этих слов. В этом стихе важны два слова, служащие обращением ко Всевышнему Господу. Хришикеша и Кеша Нишудана. Хришикеша – это Кришна, повелитель чувств, который всегда может помочь нам достичь безмятежности ума. Арджуна просит его обобщить все сведения таким образом, чтобы он мог сохранить равновесие ума. Все-таки некоторые сомнения не покидают его, а сомнения подобны демонам. Поэтому, обращаясь к Кришне, он употребляет слово «Кеши Нишудана». Кеши, один из самых ужасных демонов, был убит Господом Кришной, и теперь Арджуна хочет, чтобы Кришна уничтожил и демона его сомнения. Текст второй. Верховная Личность Бога сказал: «Отказ от деятельности, основанной на материальных желаниях, великие ученые люди называют жизнью в отречении, саньясой, а отказ от плодов деятельности мудрецы называют отречением, тьягой». Комментарий. Следует отказаться от деятельности ради ее плодов. Таково наставление Бхагавад-гиты. Но деятельность, ведущую к достижению духовного знания, оставлять не следует. Это будет ясно из следующих стихов. В ведической литературе существует множество предписаний для выполнения жертвоприношений ради определенных целей. Существуют жертвоприношения для того, чтобы обрести хорошего сына, или способствующие достижению высших планет, но жертвоприношения, за которыми стоят материальные желания, должны быть прекращены. Однако нельзя отказываться от жертвоприношений ради очищения собственного сердца или ради продвижения в духовной науке. Текст третий. Некоторые ученые говорят, что все виды материальной деятельности необходимо оставить как порочные, Но некоторые утверждают, что от жертвоприношений, благотворительности и аскез отказываться не следует. В ведической литературе описываются многие виды деятельности, являющиеся предметами разногласий. Например, в некоторых местах говорится, что животное может быть убито в процессе жертвоприношения. Тем не менее, некоторые утверждают, что убийство животных во всех отношениях отвратительно. Принесение животных в жертву рекомендовано ведической литературой, и при этом животное не считается убитым. Жертвоприношение предназначено для того, чтобы дать животному новую жизнь. Иногда животное, убитое при жертвоприношении, переходит в другую форму жизни, но иногда оно прямо поднимается до человеческой формы. Среди мудрецов существуют разные мнения. Одни считают, что убийство животных необходимо избегать, а другие полагают, что для определенных жертвоприношений оно благо. Все эти разные мнения о совершении жертвоприношений разъясняются самим Господом. Текст четвертый. О лучшие из пхаратов, услышь теперь мое суждение об отречении. О тигр среди людей, в писаниях говорится, что отречение бывает трех видов. Комментарий. Хотя в вопросе об отречении существуют разногласия, здесь Шри Кришна, Верховная Личность Господа, высказывает свое суждение, которое должно быть принято как окончательное. В конце концов, Веды – это различные законы, данные Богом. Здесь же Господь присутствует лично, поэтому Его слово должно считаться окончательным. Господь говорит, что процесс отречения надо рассматривать с точки зрения гун материальной природы, в которых он совершается. Текст пятый. Всевышний Господь сказал: «От жертвоприношений, благотворительности и аскез отказываться не следует. Они должны совершаться, ибо они очищают даже великие души». Йоги должны действовать ради прогресса человеческого общества. Существует множество очищающих процессов, приближающих человека к духовной жизни. Так, например, брачный обряд считается одним из таких жертвоприношений. Этот обряд называется «Виваха-ягья». Следует ли саньяси, живущему в отречении и отказавшемуся от семейных отношений, поощрять брачный обряд? В этом стихе Господь говорит, что нельзя отказываться от жертвоприношений, которые идут человеку на благо. Назначение брачного обряда «Виваха-ягья» состоит в том, чтобы привести в равновесие ум человека и дать ему возможность духовного развития. Даже живущие в отречении должны поощрять большинство людей к совершению этого обряда – виваха-яги. Саньяси никогда не должен общаться с женщиной, но это не значит, что молодой человек, находящийся в другом, низшем укладе жизни, не может взять себе жену, выполнив необходимые брачные обряды. Все предписанные жертвоприношения предназначены для достижения Всевышнего Господа, поэтому на более низких ступенях духовной жизни от них не следует отказываться. Подобно этому, подача милостыни служит для очищения сердца. Если милостыня подается достойной личности, как описано выше, то это ведет к духовному прогрессу. Текст 6. О сын Притхи! Вся эта деятельность должна совершаться без привязанности к ней и без ожидания награды. Ее следует совершать только из чувства долга. Таково мое окончательное мнение. Комментарий. Хотя все жертвоприношения носят очищающий характер, не следует ожидать от них каких-либо результатов. Иными словами, нужно отказаться от всех жертвоприношений ради материального благополучия, но не следует прекращать принесение жертв, которые очищают существование и позволяют подняться до духовного уровня. Нужно поощрять все, что ведет к сознанию Кришны. В Шримад-Бхагаватам также сказано, что надо с одобрением относиться к любой деятельности, ведущей к преданному служению Господу. Это наивысший критерий религии. Преданный Господа должен признавать любую деятельность, жертвоприношение и благотворительность, которые способствуют преданному служению Господу. Вы прослушали стихи с 1 по 6, 18 главы Бхагавад-гиты «Совершенство отречения». Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе «Бхактивиданты с вами Прабхупады». Nanaya karuna ghana ghana tyam Satta sakalana gunarna vaksa Vande gura sri charanara gindam Mahaprabhu kirtana nitya gita Vaditramajanmanasodasena Ramanchatam pasutaranga bhajo Vande gudachi charanaravindam Sansharadavanalaliraloka Nanaya karuna ghana ghana tyam सकल्याण गुणान्वक्ष मन्दे गुरु श्री चरणारविन्द।